Глава 4. Проснувшись утром, как по часам, в недоумении рассматриваю незнакомый интерьер, а потом понимаю, где я. Новый дом, в котором меня не ждет ничего хорошего. Пора бы привыкнуть, что моя жизнь никогда не будет легкой. Но призрачная надежда, что пробудилась во мне после неудавшегося плана побега от семьи, делает все происходящее горше и сложнее. Неужели в моей жизни никогда не будет ничего настоящего? Мне всю жизнь придется жить по чьей-то милости, ждать удара и радоваться, если пронесет. Встряхнув головой в попытке отогнать грустные мысли, я встала с кровати и, поправив халат, который так и не сняла, направилась в ванную комнату, прихватив с собой сегодняшний наряд, чтобы привести себя в порядок. Обязанности невестки никто не отменял. К моему удивлению, дом спал, хотя на часах было уже 8:20, когда я приступила к приготовлению завтрака. Привыкшая к тому, что в доме дяди все вставали с позаранку, мне было как-то дико ощущать эту тишину. «Дочка, ты чего так рано?» — спросил появившийся первым отец Андрея, единственный, кто знал нашу тайну. Мне было ужасно неловко в его присутствии, как, впрочем, и в присутствии любого другого мужчины. Хотела приготовить завтрак, пока все спят. Потупила я взгляд, надеясь, что не сделала ничего плохого и не огребу за свою инициативность. «Боюсь, раньше 9 никто не появится». Подходя к кофемашине и готовя себе кофе, проговорил он. «Все поздно легли после наполненного суетой дня, так что неудивительно, что хотят выспаться. Тебе тоже не стоило вставать в такую рань». «Я привыкла вставать рано. Не зная, куда себя деть, я начала нервно играть с поиском своего платья. Положить вам завтрак?» «Не откажусь», — улыбнулся он, подходя к столу и садясь. Я невольно отметила, что Андрей просто вылитый отец, хотя по характеру свёкр намного мягче, насколько я успела понять. «Дочка, я понимаю твое состояние, но попытайся привыкнуть. Андрей рано или поздно смирится и перестанет злиться. Он не такой плохой, как кажется. Ты же знаешь наши законы, я не мог поступить иначе. Вам обоим пришлось бы заплатить за свою ошибку». Затронул он неприятную для меня тему. «О да, я знала, чем рисковала. Дядя уже участвовал в подобном деле, когда моя троюрная кузина всего лишь высказала желание выйти замуж по своему выбору за парня, который был намного ниже нас по статусу. Бедную девушку обрили налысо и отправили в глушь какой-то дальней родственнице. Такой судьбы я точно не хотела. Пока была надежда поступить в универ, после окончания школы я могла хотя бы рассчитывать на то, что рано или поздно получу независимость. Конечно, отправляя нас с Мадиной в университет, дядя думал вовсе не о будущем или о возможности строить карьеру. Женщины нашего дома никогда не работали, их удел был вести хозяйство и воспитывать детей. Просто девушки с высшим образованием больше ценились на рынке брачных предложений. Современные парни хотели иметь жену с дипломом, даже если дальше он будет просто пылиться в шкафу. Но, видимо, найдя мне жениха со старыми взглядами на жизнь, дядя решил и на учебе сэкономить. «Все хорошо, я адаптируюсь», — ставя перед свёкром тарелку с омлетом, сказала я. «Доброе утро», — вошла в комнату, заловко прервав наш разговор. «Папочка», — словно маленькая, обняла она отца со спины, целуя в щеку. «Добрая лисичка, чего вскочила так рано?» Потрепал он ее по голове. Его доброе обхождение поразило меня в самое сердце. Со мной никто так себя не вел. «Да дети с утра прибежали к нам и оккупировали нашу кровать. Мне было проще встать, чем надеяться урвать сон в этом коконе тел», — проворчала она, следуя примеру отца и наливая себе кофе. «А что это наша невестка так рано вскочила? Я думала, мама сказала тебе выспаться». «Она сказала, но я не привыкла долго спать», — смущенно пожала я плечами. «Их семья так отличалась от нашей, здесь все было так просто, уютно и по-домашнему». «Когда мой старший кузен женился, его жена с 6 утра начинала уборку в доме, не говоря уже про завтрак для всей семьи». «О, хотела бы я проспать сутки, чтобы меня никто не беспокоил». Падая на стул и подцепляя двумя пальцами омлет с тарелки отца, мечтательно вздохнула Диляра, отправляя его в рот. «Я же чуть ли рот не открыла от изумления. Такое поведение было неприемлемо в нашей семье. Женщины даже взгляд от своей тарелки за столом не поднимали, не говоря уже о такой фамильярности. Она еще и ногу под себя подогнула, сидя так, как ей удобнее. Достав еще одну тарелку, я положила ей омлет и молча поставила перед ней. Мне всегда было трудно рядом с новыми людьми. «Из папиной тарелки мне всегда было вкуснее», — видимо, заметив мое недоумение, со смешком пояснила она свои действия. «Если бы не ты, лисичка, я бы давно набрал лишний вес», — пошутил свёкор. «И себе накладывай, дочка. Уверен, в этот час больше никто не спустится. Завтракай и иди отдыхать». Чувствуя себя ужасно неудобно, я вернулась в комнату, как можно осторожнее закрывая за собой дверь. Не хватало мне только разбудить этого ворчуна и выслушивать его очередные недовольства. Того, что он вывалил на меня ночью, мне хватило с лихвой. Сожалением вздохнув, я присела в кресло, понимая, что не могу заняться ничем полезным. Моя развороченная с ночи сумка так и лежала около шкафа, но я опять же не рискнула убирать ее в шкаф, не дай бог потревожу сон принца. А кто он, если не принц, если ведет себя так, будто королевской крови, а все вокруг — плебеи и слуги? Забравшись в кресло с ногами, я расправила свою синюю юбку с вышивкой, которую мне выбирала свекровь. У мамы Андрея был потрясающий вкус. Яркий цвет радовал глаз, а шелк приятно ощущался. Сама я предпочитала более простую одежду, одеваясь, в отличие от модницы Мадины, скромно и так, чтобы слиться с толпой и стать незаметной. Хоть моя одежда и была дорогой, ведь не могла же девушка семьи Амаевых ходить в чем попало. Она была самой обычной по сравнению с теми шикарными вещами, что накупила мне свекровь, собирая приданное. В школу я, конечно же, такое не надену, но было приятно чувствовать себя красивой и нарядной. Все же есть во мне что-то женственное. С грустной улыбкой подумала я, зачем-то вспоминая обидные слова этого капризного принца. Прикрыв глаза, я решила чуть-чуть подремать в ожидании, когда Андрей наконец проснется, и я смогу спокойно начать передвигаться по комнате. Андрей. Проснувшись поутру, проморгался, потер лицо и решил встретить новый день бодрящим душем. Поднялся с постели и замер. В кресле сидела, сжавшаяся в комок, Тихоня. Увидев, что я встал, она потупила взгляд и попыталась стать незаметной, а руками стала нервно перебирать край синей юбки. Это она вырядилась, чтобы меня порадовать. «А ты еще здесь?» — решил я подколоть ее, чтобы не расслаблялась. «А я думал, мне сон кошмарный приснился, что женился на тебе». И я бы и пожалел об этих злых словах, увидев, как она отреагировала, если бы не знал, что общую проблему обеспечила она нам сама. Девчонка надула губы и открыла рот, чтобы что-то ответить, но тут же его закрыла. «Что, заучка, не умеешь держать удар?» «Ладно, нам недолго осталось терпеть общество друг друга, скоро в школу», — сказал я и отправился в ванную комнату, а когда вернулся, Рида быстро перемещалась по комнате, подбирая вещи и занимаясь брошенной вечером сумкой. Я не привык делить свою комнату с кем-то, и заучка меня раздражала, как она ходит, как говорит, даже дышала. Как-то неправильно, шумно, что ли, или слишком прерывисто, как будто боится. Черт, я уже придираюсь, но что поделать, если раздражает? «Ты все еще здесь?» — посмотрел на нее строгим взглядом. «Хочешь, чтобы я ушла?» — вздрогнула она и взглянула на меня с робким удивлением. «Я думал, у вас там свои общие женские дела», — помахал неопределенно в воздухе рукой и пожал плечами. «Наряды вон мерить», — кивнул на ее красивую, надо сказать, юбку. В ней Фарида казалась стройнее, не такой тощей. Вообще, если присмотреться, у нее даже выпуклости в нужных местах имеются. Жена заметила мое пристальное внимание и стала искать на юбке что-то, что его привлекло. Пятно, может, или волос. Хмыкнув про себя, я дал ей понять взглядом, что все еще жду ответа. Кажется, она обиделась, потому что опять поджала губы. «Если хочешь, я уйду и оставлю тебя одного». Вежливый человек сказал бы, что она не мешает и может спокойно соседствовать со мной, но это была не моя история. «Если ты уйдешь, день явно станет лучше». «Жаль, что у тебя нет кладовки», — вдруг сказала она, чем удивила меня. Тон был резким, ей не свойственным. «Запер бы меня там, и беспокоиться не надо». «Раненая собака защищается, когда ее трогают. Это все знают. Вот и Фарида пыталась не давать себя в обиду, огрызалась. Но говорила она глупостью и несла бред. И если бы все было так просто. Запер ненужную жену в кладовку и свободен, но нет. Один ее вид служил мне напоминанием, что я потерял свою Мадину. Сердце кольнуло, когда вспомнил свою чернокудрую принцессу с красивыми зелеными глазами и яркими сочными губами, которых мне не видать, если я не решу вопрос с этой Тихоней. Действительно жаль. Не остался в накладе, складывая руки на груди и глядя, как Рида перебирается в комнате и заправляет кровать. Но хоть какая-то польза от жены есть. Надо же искать плюсы, раз на первый взгляд в этом браке одни минусы. «Скорее бы в школу», — заявила она со злостью и вытерла щеку рукой. «Господи, она там плачет, что ли? Ее так легко довести до слез, я вроде ничего такого и не сказал». «Да, я молюсь об этом дне, чтобы видеть тебя как можно меньше». Не показывая, как меня задели ее слезы, я развернулся и вышел из комнаты. Как бы она меня не бесила и не раздражала, но заставлять ее плакать я не собирался. Мама не так меня воспитывала, и сейчас не погладила бы по головке, узнав, что я обижаю жену. Обижать женщин в принципе не было мне присуще. Но эта чёртова заучка, она словно будила во мне все самое худшее. Еще с того момента, как Рида узнала о том, что мы с Мадиной встречаемся, и начала отговаривать ее от отношений со мной. Как же меня бесила эта высокомерная заучка. И я, видите ли, не был достоин того, чтобы стать их зятем. Но, вероятно, был более чем достоин быть мужем этой заучки. Вот какого черта она все это сделала? «Андрей, что ты там бурчишь?» Отвлек меня от тяжелых раздумий голос сестры. Надо же, за размышлениями я даже не заметил, как спустился в гостиную. Не выспался. Падая рядом с сестрой на диван, пожаловался я без всякой задней мысли. «А ты не должен был?» — хихикнула она. «Фу, что за намеки! Скривился я, поняв, что она про мою брачную ночь. «И не стыдно тебе, матери троих детей?» Начиная щекотать ее за бок и смеясь вместе с ней, вопрошал я. «Хватит, хулиган!» — отбивалась Диляра как могла, заходясь в диком приступе хохота. Сестра всегда безумно боялась щекотки, чем я частенько пользовался. «Господи, когда вы уже повзрослеете!» Прервал наше ребячество голос папы, вошедшего в гостиную. «А зачем нам взрослеть?» Кидаясь в меня подушкой, продолжала хихикать сестра. «Нам и так неплохо». «А где мама?» Спросил я только сейчас, поняв, что в доме стояла тишина, и в гостиной кроме нас троих никого нет. «Спит», — коротко ответил отец, садясь в кресло и переключая канал. Вид у него был измученный. «Спит в 11 утра», — обеспокоенно нахмурился я. «У нее что, снова поднималось давление?» «Нет, просто она долго не могла уснуть от взволнованности твоим браком и мне спать не давала», — закатил отец глаза. «Андрей не давал спать Риде», — захихикала сестра. «А вы стоите друг друга?» — подначивала она, а мы с отцом переглянулись лишь двое в этой гостиной, зная правду. Диляра, к счастью, не заметила напряжения и болтала, как ни в чем не бывало. «Знаешь, тебе бы стоило пересмотреть свои взгляды и вместо архитектурного выбрать медицинский», — поддразнивала меня сестра. «Хватит уже так следить за мамой, это нездорово». «Молчи уж», — щекотнул я ее напоследок, вставая и направляясь в комнату матери. Не мог я не волноваться, когда дело касалось ее. Аккуратно отворив дверь, просунул в нее голову и, заметив, что мать уже встала, постучала. «Тук-тук, можно?» — спросил я с улыбкой. «Андрюша уже встал?» — обернулась она ко мне. «Заходи, родной, я думала, вы спите». Мама все еще была в пижаме светлого цвета и сидела возле трюмо зеркалом, держа в руках расческу. Но нас никогда это не смущало, так что, войдя в комнату, я упал на разобранную кровать. Я выспался, но вот твой продолжительный сон меня взволновал. Отец сказал, что ты опять не могла заснуть, — посетовал я. Последние 2 года мама, которая никогда не жаловалась на здоровье, начала страдать от повышенного давления и бессонницы. Волнительный день выдался, вот от переизбытка эмоций мне и не спалось. Собирая отросшие волосы в гульку, улыбнулась она. Когда-то, когда она только взяла меня в дом, они были точно такими же, пока она их не отстригла. «Мам, а помнишь ту прическу, что ты сделала?» — спросил я. «Конечно. Я думала, твой отец закатит истерику за то, что я так коротко подстриглась. Но на удивление ему понравилось». Хихикнула она прямо как молодая девушка. «Я в тот день подумал, что ты самая красивая женщина, которую я видел». Подходя к ней со спины и обнимая, прошептал я. «Спасибо, что ты стала моей мамой». «Андрей, «Всё хорошо. Ты какой-то странный», — прошептала она в ответ с беспокойством, смотря на меня через зеркало и накрывая мои руки, сжимающие её плечи своими. «Всё отлично, мамуль. Просто я вдруг вспомнила, что давно тебя не благодарил». Чувствуя свою вину за ложь, проговорил я, целуя её в макушку. Мне было стыдно и больно лгать ей, ведь она всегда учила, что ложь — это плохо. И что тайное всегда становится явным, как ни старайся скрыть. И ладно бы это были плохие отметки или разбитая ваза, дело поправимое. Но мой обман был гораздо страшнее, и если мама узнает, то у неё точно случится сердечный приступ. «Маму не нужно благодарить, и раз уж на то пошло, это я должна быть благодарна за такого хорошего сына. Главное, чтобы я не краснела за тебя перед невесткой», — продолжала она, переходя на так нежелаемую для меня тему. Чтобы не видеть мамины глаза и не врать, глядя ей прямо в них, я отошёл и снова завалился на кровать. Мама же стала наносить на лицо крем. «Ох уж эти женщины! Интересно, заучка тоже проводит столько времени перед зеркалом, как моя мама и сестра?» Надо сказать, ей особо не помогает, могла бы и не тратить время. «Андрей!» — мама поторопила меня с ответом, а потом задорно рассмеялась. «Вы влюблённые, такие смешные! Постоянно думаете о предмете своего воздыхания!» Поперхнувшись, я закашлялся. «Предмет воздыхания, надо же!» «Боже мой, сын чей-то муж! Сильно же ты её любишь, раз решился на похищение!» Мама, не переставая, мучила меня своими откровениями. «И как же я не заметила, что ты в кого-то влюбился?» «Потому что ты занималась своим здоровьем», — напомнил я, заодно и тему перевёл. Мама махнула рукой, откладывая крем в сторону. «Перестань, со мной всё в порядке. Чтобы заботиться о такой большой семье, нужно много сил. Я здорова. А когда появятся внуки...» Тут меня совсем скрутило, потому что от мысли, что мы с заучкой сделаем детей, мне реально в прямом смысле поплохело. Хорошо, что мой брат Аслан спас ситуацию, без стука ворвавшись в комнату и ураганом налетел на маму, обнимая руками и взбираясь по ней, как маленькая обезьянка. Даром, что ли, 10 лет, а всё держится за мамку. «Ага, без меня тут сидите!» — насупился он, глядя на меня из-под лобья. «Мама, ты больше любишь Андрея, а не меня!» «Сынок, ну что ты!» — мама покачала головой. «Да так и есть», — сказал я, смеясь. «А ты не знал, что когда женишься, то муж и жена забирают свекровь в свой дом на год? Будешь жить с папой, а маму я заберу», — дразнился я самым серьёзным видом. «Андрей!» — воскликнула мама на мои подразнивания, а маленький сорванец поверил и в ужасе посмотрел на мать. «На год? А как я без тебя год, мам?» «Андрюша шутит. Нет такого правила», — сказала мама строго и посмотрела на меня так, будто если я не прекращу, мне мало не покажется. Суровый взгляд мамы привёл меня в чувство. «Да ладно, мелкий, я шучу, никуда не денется твоя любимая мамочка». «Ох, дети, вы мать, конечно, доведёте!» — воскликнула мама, обняла крепко Аслана, а я подошёл к ним и тоже обнял, боясь, что если мой обман раскроется, этой идиллии в наших взаимоотношениях придёт конец.